Глава 32. С-4. Дрим-Сити превратился в разворошенное осиное гнездо, жужжащее боевыми дронами, шарообразными летунами, что патрулировали тут и там, вглядываясь в лица людей зелеными полосками сканеров. В город вышли и пешие боевые роботы. Четвероногие машины, не больше средней собаки, заходили туда, куда не проходили метровые шары летунов. Город ожил сотнями тысяч камер, регистраторов и даже конфиденциальных личных коммуникаторов. Тридцатка Тирипса делала все, чтобы найти всего лишь троих, взорвавшихся и почувствовавших свою силу бойцов Спирита. Когда на город ступил вечер, Эйни вышла из транспорта, оставив Чака и Меча спать в машине, и направилась к клинике Длизы. Тут, в гетто, не было камер, не было боевых машин, по экономическим причинам тут не было даже живых патрулей. Камеры продавались сразу же после установки, будучи отключенными от сети, как только ремонтники отбывали с места монтажа. Боевые машины забрасывались коктейлями Молотова, а патрульным было себе дороже тут работать. Коммуникаторы местного населения пестрили перепрошивками и пиратскими апгрейдами. Сказал бы кто-то Эйни еще пару недель назад, что вскоре самое безопасное место для нее будет именно гетто, девушка бы просто рассмеялась, приняв это за неудачную шутку. Но сейчас реалии поменялись с точностью да наоборот, и здравый смысл вел ее именно сюда. Эйни толкнула дверь, и та послушно впустила девушку в уже знакомую комнату с мягкими диванами для посетителей и приятным льющимся светом, от которого, надо сказать, адепт уже успела отвыкнуть за последние дни чехарды. «Здравствуйте, я рад вам в нашей...» Начал было Длиза, выходя из подсобного помещения, но, увидев Эйни, поднял ладони вверх, истерично грозя указательным пальцем девушке. «Нет, нет, нет! Волки, что вам опять от меня надо?» «Переключайся обратно на радушного хозяина, Длиза». Присела Эйни на диванчик, который жалобно скрипнул под ее мехскелетом. Девушка сложила дробовик и автомат рядом с собой. «Читай по слогам! Что вам опять от меня надо?» Бультерьер встал как вкопанный. На его лице совершенно обоснованно читалось недовольство. «Нам нужны твои связи», — просто сообщила Эйни, успев за время поездки проверить через предвидение и здравый смысл все варианты взаимодействия с упрямым псом. «Вас что, из клана выгнали?» Хотел было улыбнуться Длиза, но серьезное лицо девушки заставило его опустить уголки губ в исходное положение. «Зачем мне вам помогать, если вы больше не в клане волков?» «Мы в клане, но эта работа не для клана, и для этого нам понадобится твоя помощь. Поможешь, и больше ты и твои щенки ни в чем не будут нуждаться. А если нет...» «Только вот не надо меня пугать!» — повысил тон Длиза. «Ты же слышал про то, как дали по ушам белкам? Так вот, это были мы». «Мне-то до этого что?» — негодовал бультерьер. «Ты, наверное, слышал о Спирите и о его сверхспособностях. Я предлагаю тебе не просто работу, я предлагаю тебе вступить к нам в боевую ячейку», — проговорила Эйни. «Спирит! Сказка для детей!» — скептически покачал головой пес. «Спирит?» — активировала предвидение Эйни. «Код от твоего сейфа 68571. Но как только ты это услышишь, ты захочешь его поменять на дату своего рождения, записанную задом наперед. В твоем левом плече капсула кодирования от алкогольной зависимости. Срок давно вышел, но ты все еще держишься. Рассказать, как ты предпочитаешь заниматься сексом?» «Стой!» — остановил ее Длиза. «Ну какой из меня адепт Спирита? Туда ж только положительных брали, а я веду не совсем положительный образ жизни». «Добро и зло — штука субъективная, пес». «Ну так, согласен?» — сощурилась девушка. «Допустим, что да. Я снова повторюсь, какая вам от меня польза?» — покачал головой пес, понимая, что волки так просто не оставят его в покое, раз уж взялись. «Спирит привел меня к тебе, и я могу подключить тебя к нашей группе для активного набора рейтинга. С тебя техническая поддержка, оружие, боеприпасы за наши деньги, с нас рост. Лишь повтори за мной, Спирит». «В детстве я пытался, ничего из этого не вышло», — вдруг вспомнил Длиза, потупив взор. «В детстве у тебя рядом не было адепта боевой группы», — резонно подняла бровь Эйни. «Ну, Спирит!» — широко улыбнулся Длиза, все еще не веря в то, что это все реально. Комната засияла звездами, которые тут же сложились в цифру 50 тысяч. Эйни опешила от такого рейтинга. Она всю жизнь работала над хорошими делами, а черный орган Легер, который за всю жизнь не сделал ничего хорошего для других, сразу же получил первую несгорайку, 19-й ранг в системе и непонятный скилл толстокожий. В детстве я хотел быть бойцовским псом, но как-то не хватало выносливости, что ли. Посмотрел на себя Длиза. Он стал заметно крепче, жилистей, а тем временем Эйни проверяла через предвидение и здравый смысл его способность. «Осколки и колюще-режущие тебе больше не так страшны, как раньше. Но и инъекцию без твоего желания тебе не сделают», — разобралась, наконец, девушка. «Так, Чака я знаю, а вот твоего имени не припомню», — поднял взгляд пес. «Я Эйни, рабочий позывной С-1. Нам нужны новые коммуникаторы с заменой киберскинов личностей», — улыбнулась лисичка. «Киберскины без внешних изменений не меняются», — покачал головой Длиза. «Точнее, поменять-то можно, но толку нет. Если вы в розыске, то машины вас идентифицируют». «Наша забота», — согласилась Эйни. «Со мной Чак и еще один из наших, Мечом зовут. Им бы нормально выспаться, а не на сиденьях автомобиля». «Мяч, мяч, мяч», — вспоминал Длиза. «А это не такой белошерстный кот-киллер на наркотиках вечно». «Не, не тот», — отмахнулась Эйни. «Наш с наркоты слез». «В любом случае, давайте машину в гараж, чтобы у моего офиса не светить», — кивнул пес. Эйни перенесла Чака и Меча на более удобные кушетки для пациентов в клинике Длизы. Что может сниться боевому магу, всего неделю назад обретшему силы, которым многие в разумных магических мирах не могут дойти и за всю жизнь? Чак вздрагивал в своем сне, не просыпаясь, иногда что-то произнося. Полуволку снились восставшие трупы, прущие отовсюду без страха угодить под боевую магию и поливающие свинцом его позицию. А глоки отказывались стрелять или стреляли настолько медленно, что зомби успевали уйти с точки прицеливания. Там впереди, среди камней и воронок от мин, лежал растерзанный мяч, а рядом с Чаком, на расстоянии вытянутой руки, сидела истекшая кровью Эйни, смотря на мага потускневшими глазами. Новообретенное лечение не работало. Не работала и магия, оставляя для обороны лишь бесполезные в этом бою пистолеты. Выдохнув, Чак поменял свою позицию, перекатившись к кирпичной стене близлежащего здания и далее заползая за угол. Мозг мага принял решение отступать, но тут было оно. Оно шло, перебирая слизистыми отростками, взирая на мир единственным глазом зеленого цвета, оставляя за собой шлейф дымящейся слизи. Генезис шел и питался всем, на что наступал, поглощая органику, непрерывно разрастаясь. Чак замер. Существо его не замечало среди мусора и дымящей канализации. Оно сканировало местность и, наконец, найдя для себя крупную пищу, валяющийся труп фури-белки, неспешно подошло к останкам павшего бойца. Слизень шагнул на тело одной из своих нелепых ножек, и труп тут же осунулся, будто бы всасываясь внутрь себя. В какие-то секунды от тела не осталось ничего, а генезис, набухнув, поделился на две равные части, на два двуногих слизня с зелеными ищущими глазами. И вот эти два глаза увидели его, Чака, и больше медлить было нельзя. Вульфин вскинул свои глоки в сторону слизняков, придав выстрелам убойную магическую формулу против этих тварей. «Спирит!» — подскочил он, просыпаясь в уже знакомой клинике Длизы. «Что ты видел?» — спросила Эйни, мешая маленькой пластиковой ложечкой жидкость в стаканчике с надписью «Fast Milk». «Генезис», — выдохнул Чак, доставая из брони пистолет, на рукояти которого светилась голубоватая дымка заклинания. «Теперь ты знаешь, как с этим сражаться», — покровительственно произнесла Эйни, подойдя и передав стаканчик со сладким молоком Чаку. Вульфин спрятал глок назад в броню, посмотрев на безмятежно дремлющего меча. Вот кому ничего не снилось. Он ничего не боялся, принимая мир таким, какой он был, с детства привыкший к бойням и нищете, к потерям и боли. Чак отпил молоко с на удивление правильной дозировкой сахара, какую знала лишь машинка-секретарь Киби. Он взглянул на Эйни, осознав, что девушка применила сверхспособность, чтобы узнать даже такую мелочь о нем. «Все это бессмысленно, Эйни. Я не смогу убить всех, если оно размножится». «Расскажи, что ты видел?» — настаивала, присев рядом, лисодевушка. «Оно питается органикой, поглощая ее всю, оставляя после себя ядовитую слизь. Это не убить оружием. Выстрелив такое из дробовика, ты породишь сотни таких же, как оно. Тварь размножается делением, как только достигает критической массы или будучи оторвана от материнской особи чем-либо. Достаточно единой клеточки, чтобы из нее выросла крупная тварь, только пищу подавай. Это слизень или медуза, или еще какая-то дрянь. Оно хочет лишь одного – пожирать, и будет есть, пока от мира не останется ядовитый, безжизненный планетоид. И эта штука в руках мага Тэшек. «Как думаешь, откуда это оружие?» – спросила Эйни, а что речь идет именно об органическом оружии, она не сомневалась. «Не знаю даже», – покачал головой Чак. «Возможно, существуют миры, убитые этой войной между нами и ними». «Я вот думаю, везде ли идет такая вот война? Есть ли миры, где победил Спирит? Помнишь, что говорила Суппи?» — спросила Эйни. «Система уже приходила в наш мир. Были и фурии, и сверхспособности. Возможно, была и антисистема, и чем все закончилось? Каменным веком, пустынями типа Сахара с выжженными материками. Только сейчас климат наладился, уравновешивая мерзлоту полюсов и экваториальную жару. Только некому больше тут жить». Опустил глаза в стакан Чак. «Сначала мы убивали животных, потом наступил репродуктивный стоп, и природа попыталась убить нас. И все эти косплеи с ушками и хвостами на фоне наших технологий выглядят по меньшей мере глупо». «Чак», — улыбнулась Эйни, напомнив, — «твои родители волки». «А бабушка играет за антисистему, у которых в руках генезис. Нас ищет весь город. С родителями бы было все нормально», — пожелал Чак. «Я смотрела. Они их не тронут, не увидят. Они скрыли спирит в себе, согласившись на сделку с Самолит», — проговорила Эйни. «Слушай, может, нам и нужен этот генезис?» — посмотрел Чак на Эйни. «Погибнет все живое, а затем умрет и слизень. Потом просто нужно будет вернуться на планету и начать тут все заново». «Ты говоришь, как Суппи», — покачала головой Эйни. «Не сильно ли амбициозно для мага с магией в пятерку?» «Тэшки, паразит на мире людей. Генезис же — боевой организм апокалипсиса. Но ведь и люди не идеальны, иначе зачем было делать репродуктивный стоп?» Чак отпил из стакана, сахар начал питать его мозг, и настроение потихоньку стало улучшаться. «Нам не познать замысел спирита. Наша задача — просто драться». Эйни положила парню руку на плечо. «Драться за Суппи, за Ники, за волков и даже за белок, обманом втянутых в войну кланов». Они сидели и говорили о том и о сём, пока не вернулся Длиза, улыбающийся во весь свой клыкастый рот. У него были хорошие новости, и собакину не терпелось ими поделиться с новообретенной командой.